еще посмотрел видео из логов Фобгера, которые просто подтвердили часть гипотез. Три отряда уже давно уехали и потерялись где-то ближе к центру сектора, а те, кто остался в мастерской, должны были вскрыть еще одну нычку Фобгеров, а потом, видимо, догонять своих. Мета шуршала вокруг, то выгоняла машины из мастерской, то грузила в них все полезное. Про возможных владельцев мы, конечно, уточним, но что-то мне подсказывало, что если такие и найдутся, то свою причастность они, наоборот, будут отрицать. «Алекс!» — крикнула Мета, в ее голосе послышалось напряжение. «Нужна помощь!» Я поднял голову и увидел, что Мета пятится от открытого кузова пикапа. В руках оружие, но стрелять пока не торопится. А из кузова тем временем послышалась какая-то скрипучая металлическая возня. Машина пошатнулась, и на снег выпрыгнуло нечто похожее на моего краба, только раз в 5 крупнее, где-то на уровне нашего типового Сворц. Черная скайкрафтовая броня с прожилками, светящимися красным светом, 6 мощных лап и вытянутое тело, больше похожее на креветку или скалопендру, нежели краба. Дрон в нерешительности потоптался на месте, а потом повернулся на меня, демонстрируя плоский бронированный лоб и молотилку из лезвий, заменяющую ему пасть. «Алекс», — прошептала Мета по рации, — «как он дернется на тебя, я его в спину расстреляю». «Стой, есть шанс, что эта потеряшка еще не запрограммированная», — ответил я, изучая показания сканера. «Идентифицирую дроида средней формы», — подключилась искорка. «Класс ИБАТ, он же инженерно-боевой адаптивный дрон. Активирован режим охраны груза. Взломать этого, при виде стального монстра, конечно, другое слово на языке вертелось, ИБАТа сможешь, а лучше обнулить, чтобы мы на себе перенастроили, это чуть дольше», — проскрипел дрон и полетел к пикапу. 10 минут напряженного ожидания. Мета, еще незнакомая, с нашими методами немного нервничала, отошла на безопасное расстояние и держала наготове флоберг, а я просто наслаждался впитываемой энергией и смотрел за датчиком зарядки. Наконец, красная подсветка краба-переростка сменила цвет на зеленый, а потом и вообще на белый, прежде чем погаснуть совсем. Я подошел к пикапу, краем глаза окинув трупы фобгеров, которых Мета уже вынула из машины. Такое себе зрелище, особенно тот, с кем разобрались голограммы. Еще и добычи с них не было. Похоже, Фобгер успел потратить все ремкомплекты, пока подпитывал своих двойников. Зато машина практически не пострадала: трещины на лобовом, полностью выбитое пассажирское окно и дырки со сколами внутри салона. Когда я подошел к дрону, система мигнула, распознав новое оборудование, но подключиться не дала, выставив аж 20-значную зашифрованную комбинацию из символов. «Ладно, это не страшно, справлюсь в спокойной обстановке, когда буду на станции». Голова до сих была немного ватной после произошедшего. Страшно то, что искорка не загнала эту тушу обратно в кузов, сложно представить, сколько он весит. Я погладил краба по панцирю, показывая Мете, что опасности нет, и заглянул в кузов. «Мета, кажется, мы сорвали неплохой банк». Первое, что бросилось в глаза, — еще 3 таких ИБАТа. Они лежали плотненько, на всю ширину кузова, но компактно поджав лапы. Еще в пластик какой-то вакуумный были затянуты. Практически заводская упаковка. Сверху, на гладких спинах лежал, еще один ряд боксов, в которых обнаружились разведывательные дроны. Довольно простая конструкция для фобгеров, но, видимо, эффективная. Компактные квадрокоптеры с 4 пропеллерами, закрытыми квадратной защитной рамой. Итого, 4 штуки, и к каждому прилагался комплект запчастей и зарядная станция, похожая на обрубленный монолит. Возможно, они даже в каком-то комплексе с крабами работали, цвет с дизайном совпадали. Но это мы уже с Эбби вместе разберемся. Уверен, что и маскировка у крабов должна быть, чтобы посадить их в засаде за периметром станции. А учитывая название и форму лап, их и на шахту можно будет пристроить, чтобы и охраняли, и разрабатывали. И вишенкой на трофейном торте оказался кейс, внутри которого я нашел чуть потертый и явно бэушный бур, похожий на тот, что занимал почетное место на моем стеллаже с трофеями. Только этот был побольше и с более округлой рукояткой. Я взял бур в руки. Система Ориджа тут же сообщила о совместимости в 75%. Очень даже неплохо. Остальное докрутим во время использования. Бур я сразу же отложил в сторону. Как раз пригодится в нашей поездке. Осталось только решить, что делать с транспортом. Нам нужен был свободный кузов и проходимая машина, все по законам мерзлоты, в наличии, считая Пуму, у нас теперь было 4 транспортника, вот только грузовым мог считаться только пикап. Пришлось все-таки устроить разгрузку-загрузку, но через час мы были готовы выезжать. Я связался с Хаук-инженериками и договорился, где они подхватят наш караван, а потом вручную ввел координаты в груженных транспортниках, а Мета удаленно запрограммировала Пуму. Для успокоения внутреннего хомяка вместе с машинами отправил хомяка внешнего, посадив его в первую машину. Я проводил взглядом транспортники, убедился, что они едут прямо по маршруту, и пошел в мастерскую. «Ты этим собрался чинить пикап?» – спросила Мета, когда я вернулся с охапкой разного барахла. «Угу», – я кивнул, поставил коробку на капот и достал скотч. Точнее, здесь это называлось сверхсильной морозостойкой изоляционной лентой, но для меня – скотч. Да, что уж там, половину того, что я когда-либо чинил, я делал это именно скотчем. Для начала залепил пулевые отверстия на лобовом стекле. Понимаю, что в дроидах нам сквозняк не нужен, но и лишний снег тоже. Потом достал несколько пластиковых дощечек и приладил их к выбитому окну, и тоже все замотал скотчем. Залез в машину, выкинув битое стекло, залепил там порванную обивку и только после этого пригласил Мету внутрь. «Так куда едем?» – спросила девушка. «На границе секторов есть такое место, называется Долина Солнечных Кристаллов». Я развернул карту на приборной панели. «Со стороны нашего сектора там ничего нет, со стороны соседей пытаются что-то добывать. Вот нам туда». «Слышала про это место», — хмыкнула Мета. «Но как-то мало хорошего». Я еще раз бегло просмотрел маршрут. Несмотря на поэтичное название, я вообще ничего хорошего не слышал и не читал в справках про шутеров, которые частенько сюда наведывались на охоту. Помимо периодически наползающих аномалий, вся местность протяженностью более 50 километров была утыкана острыми ледяными камнями. Этакий чистокол, который частенько являлся причиной гибели охотничьих экипажей или редких частных транспортников. То ли из-за аномалий, то ли просто по своей природе, но долина была сплошной оптической иллюзией. Не все сканеры могли обнаружить безопасный проезд, так что народ либо не мог далеко заехать, либо уже не возвращался. Но смельчаков на первых этапах освоения сектора было достаточно много, особенно оригиналов, которые хотели быстрой прокачки. Монстров всех видов и типов там было с избытком. Мы подъехали к невысокому холму и стали взбираться наверх. Солнечная долина еще не началась, а на сканере уже вовсю начали вспыхивать красные маркеры. «Алекс, вижу справа», — сказала Мета, схватила айсмастер и, заметавшись между лобовым и залепленным окном, матюкнулась. «Тормозни-ка, я назад пересяду». Страйкер выскочил из машины и открыл огонь по бегущим по камням четвероногим монстрам с крупными пастями. Я обратил внимание, что на хребте у них отсутствовала шерсть, а виднелись чешуйчатые пластины, как будто над животным проводили эксперименты по вживлению инородных элементов. В зеркале заднего вида появились еще трое. Лохмато-чешуйчатые не то волки, не то кабанчики проводили нас взглядом, пока Мета пересаживалась. Но как только мы тронулись, они тоже одновременно бросились за машиной. «Еще один, с твоей стороны!» — крикнула Мета, когда дорога повела вдоль больших камней, вырастающих в полноценную гору. «Даже два!» Я открыл окно, подпустил их поближе и отстрелялся из крафт-компакта. Первого монстра отбросило, а второй, наоборот, кубарем покатился под колеса. Пришлось немного притормозить. И в этот момент с плато над нами на крышу пикапа приземлилось что-то тяжелое, оставив 4 вмятины на крыше. Острые когти звякнули о железо. «Вот же дрянь», — выругалась Мета, — «крышу скотчем-то не починишь. Тормози, ты меня недооцениваешь», — хмыкнул я, но все-таки дал по тормозам. Пикап дернулся, а с крыши на капот слетело совсем лохматое нечто. «Баптил, снежный человек, какой-то шерстяной мешок, облепленный сосульками». Уточнить я не успел. Мета уже высунулась из окна больше, чем наполовину и расстреляла весь комок. «Надо уходить от скалы», — крикнул я и выкрутил руль, набирая скорость. А за и перед машиной с неба, как переспелые фрукты, начали шмякаться лохматые шарообразные кляксы. Одна все-таки попала под колеса, но пикап, похрустев костями и льдом, переварил ее. Но не следующих двух, две кляксы слиплись вместе, с еще более громким хрустом, чем ломались и ударили нас в крыло. Машину развернуло, но издвоенный гибрид распался. Я заметил ледяную арку в горе и погнал туда. Если уж от горы не уйти, то хотя бы в гору. Подготовил сразу 3 пирамидки и, когда мы влетели в узкий тоннель, скинул их на дорогу. За спиной рвануло так, что пикап подпрыгнул. Проем обрушился, завалив преследователей, а по стенам, чуть ли не обгоняя нас, побежали толстые трещины. «Классные у тебя девайсы», — воскликнула Мета. «Это штатные, всем такие выдают, эксклюзив, но тебе выдам», — ответил я и начал снижать скорость. Остановил машину и прогулялся до завала и обратно, не найдя никакой жизни на сканере. Потом изучил стены и особенно трещины, что-то гудит глубоко в стене, но обвал маловероятен. Так, я вернулся к Мете, перекус, перекур, пересон по очереди, а потом дальше двинемся. Здесь немного еще осталось. Глава 25. Первым делом, как только вернулся на станцию, залил в базу ополчения информацию о кастомах. Особые приметы, отображения и глюки на сканерах, способы нейтрализации. Вообще, все данные, полученные за день, включая возможные зоны, куда направились фоггеры. Потом побродил по пустой станции. В основном все уже спали, только ястребы зависли в операторской. «Хаук, прием, что у вас?» – спросил я по рации, хоть и был всего в паре метрах от кресел. «По себе знаю, как неприятно, а порой и опасно вмешиваться в синхронизацию. Минимум можно заикой стать. Ведем бой», – ответила Хаук слегка запыхавшимся голосом. «Выследили двух фоггеров при попытке ограбления магазина дроидов. Ополченцы среагировали, а мы быстро подтянулись. Справитесь? Хотелось предложить помощь, но далековато». «Да, ведем бой на подавление. Местные ополченцы нормальные ребята, не козлы картельные. Жалко, что не все такие. Не рискуйте сильно, а завтра тогда все обсудим». Я пожелал ребятам удачи и все-таки пошел спать. Только несмотря на усталость, не смог сразу уснуть. Никак не удавалось прогнать мысль, что теперь так будет всегда. Что кончились теплые деньки, как бы странно это ни звучало в мерзлоте. Но потом все-таки отключился, а через 4 часа сменил мету, предварительно убедившись, что с ястребами все хорошо. А наши транспортники прибыли на базу, а их содержимое уже попало в руки Эбби. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже». Когда мета синхронизировались, я уже полностью восстановил энергию оригинала. Еще и перелопатил все свои навыки, особенно придирчиво изучая тот, что достался из сердца киберведьмы. И так ничего и не узнал. Искорка была бессильна в переводе нового для нас языка, а интуитивно понятным было только две вещи. Таймер отката, который составил порядка 100 часов. Плюс-минус, вычислять и переводить значения системы пришлось экспериментальным путем, засекая и сверяясь с фактическим временем. Вторая условно понятная величина – потребляемый заряд энергии на активацию навыка. Условно, потому что был разбег от 30% запаса до 90%, в зависимости от уровня того, что пытаешь вырезать из чужой системы. Я пустил за руль мету, и мы выехали из тоннеля. Дорога практически сразу забрала вправо, а потом вниз под довольно большим углом. С той стороны завала к нам так никто и не пробрался, но здесь уже встречали новые. На камнях повсюду словно погреться вылезли лежали серые ящеры с четко выраженными костяными наростами на лапах, спинах и головах. Еще и блестело это все, будто на солнце действительно лед подтаивает. На нас они реагировали довольно бурно. Вроде еще только лежали, прищурив глазки, а как-то машина оказывалась в зоне досягаемости, тут же рвались вперед. 10-метровый прыжок и прострел из скаутгана. Я сидел на заднем сиденье и только и метался от окна к окну. Не жалел патроны, радуясь каждой единице полученного опыта. До следующего уровня оставалось совсем чуть-чуть, так что шанс вернуться домой с повышением был высоким. Лучше, конечно, с двумя, но загадывать не хотелось. Отбившись от ящеров, мы вновь получили небольшую передышку. У монстров тоже, похоже, были и свои зоны контроля, и свои патрули. Крупные распугивали мелких, а мелкие к нам особо не лезли. Так что следующий час мы пропетляли по гористой местности без сопровождающих и встречающих. Очередной подъем и спуск, и, наконец, если верить навигатору, перед нами открылся вид на долину, раскинувшуюся в обе стороны. Всю местность внизу застилала бледно-желтая туманная дымка, поэтому она солнечная. Тот, кто придумал такое название, был, похоже, тем еще оптимистом, с недоумением проговорила Мета. Это еще хуже, чем аномалии, их хотя бы можно обойти. В чем-то девушка была права, но, с другой стороны, в отличие от аномалий, плотный туман, нависающий над долиной, по данным прошутеров, опасен не был. По крайней мере, не разъедал броню и визоры, а всего лишь создавал проблемы с видимостью и сканерами. Мы спустились к долине, ориентируясь на камеры искорки. Картинка, конечно, была не то чтобы четкой. Да, силуэты кристаллов угадывались, но сказать, что я получил понятный и безопасный маршрут, я не мог. «Что будем делать?» – спросила Мета, которую явно беспокоила перспектива остаться без машины в туманном желе. «Попробуем проехать», – уверенно сказал я. «Медленно, но верно. Я выйду, проведу». Выскочил наружу и активировал айсборд, медленно полетев вперед. Как только меня окутал плотный туман, я почувствовал легкое давление на лоб и на виски. Тут же захотелось протереть визор специальной тряпочкой. Эффект запотевшего стекла какой-то. Все же среда здесь была плотнее и пусть и не так агрессивна, как аномалия, но пыталась оказывать воздействие на броню. Система Ориджа справилась через несколько секунд, давление осталось, но видел я, по крайней мере, четко. «Ты как?» – спросил я у девушки. «Терпимо. Если не считать того, что я не вижу ничего, кроме твоей задницы, то да». «Терпимо», — ответила Мета, слегка поскрипывая зубами. «Не самый плохой вид, между прочим», — сказал я и прибавил скорости, обходя выросший впереди лес из огромных полупрозрачных кристаллов. «Эй, я же не сказала, что он плохой, тогда не отставай». Из плюсов, монстрам здесь тоже не нравилось. Из минусов, ценного или полезного здесь вообще ничего не было. А сами кристаллы хоть и применялись в некоторых производствах, но не были каким-то уж незаменимым эксклюзивом. На пути нам встретился только один транспортник, почти полностью изъеденный крабами-падальщиками. Странно, обычно они таким не лакомятся. Это либо с голодухи, либо какой-то новый вид. Проезжая мимо, заглянул в то, что когда-то было кабиной. За рулем сидел клон, в груди которого падальщики устроил себе нечто, похожее на гнездо. Голова дроида была откинута назад, а вместо визора торчали оборванные, точнее, обкусанные провода. Руки, то, что от них осталось, до сих пор сжимали руль. Какой-то бедолага-охотник без опознавательных знаков забрался в такую глушь, что его даже вытаскивать никто не стал. Или не смог. Часа через два разворотов, объездов и тырканья в потемках, я, наконец, увидел впереди просвет. Да и проекция искорки говорила о том, что мы были почти у цели. Бледно-желтый туман начал рассеиваться, а потом полностью отступил, и мы выкатили на холмистую местность. Еще каких-нибудь 15 километров в горах и будем у цели. Преодолели последний подъем и припарковали пикап в небольшой нише в скале. На вершине горы выл ветер. Погода испортилась, и холодное солнце заволокли пухлые, серые тучи. Мы стояли почти на самой вершине, пытаясь понять, в каком направлении искать. Никакого сооружения, никаких подземных тоннелей, которые просветила бы искорка. Задействовал и сканер, и ведьмачье чутье. Мета быстро передвигалась от камня к камню, осматривая их на предмет тайного входа. Я переключился на картинку с воздуха, снятую дроном, и, наконец, увидел что-то знакомое. «Это символ», — крикнул я Мете, стараясь переорать бушующий ветер. «Где? Ты что-то нашел?» Девушка оторвалась от своего занятия и подбежала ко мне. «Все эти камни», — пояснил я, показывая страйкеру изображение, сделанное искоркой. «Если смотреть сверху, они образуют символ, треугольник и вписанный в него круг, а центру круга, вот здесь», — сказали мы почти одновременно и бросились к едва заметному среди других каменному возвышению овальной формы. Попытка проявить символ и скрытый замок ни к чему не привела, визуально тоже, ни щелей, ни каких-то панелей, похожих на дверь. Вход, должно быть, где-то совсем в другом месте, но искать его можно до посинения, поэтому я принес бурый пикап и принялся за дело. Плюс-минус неплохо освоился с новой моделью, только мощность никак не мог отрегулировать. То слабо, то чересчур сильно, но порода, наконец, поддалась. Я сбил ногой камень и лед, расширяя проход, и заглянул внутрь. Внизу находился колодец, дно которого оказалось сильно глубже бокового ответвления. Как раз чересчур сильно получилось. «Как думаешь, там спящие?» – спросила Мета. «Они, конечно, те еще засранцы, но валить их во сне не хочется. Думаю, там всего лишь склад», — ответил я, разглядывая показатели сканера. «И, скорее всего, не очень большой. Монолиты определить не удалось, энергетических маркеров тоже. Защита, если и была, то уже пришла в негодность. Каких-то хитрых излучений я не чувствовал, и ведьмачье чутье молчало. Появилась только частичная проекция небольшого, метров 20, помещения и контуры каких-то механизмов. Потолок, Похоже, все-таки должен был как-то подниматься, выполняя роль двери. Эх, понять бы еще логику фобгеров, с которой они в спячку отправлялись. Почему не сразу вместе? Дроиды, оружие, техника, боялись землетрясения или расхитителей гробниц, поэтому и не складывали все яйца в одну корзину, лезть было недалеко. Я зацепил трос за край проделанной дыры и в три широких прыжка оказался внизу. Мета последовала за мной. Я выпустил искорку, используя ее в роли лампочки, и протиснулся через неровные края стены. Надо было буром чуть в сторонке долбить, ровно в помещение бы попали, всего лишь разрушив потолок. А так получилось, что мы всю стену прожгли. Действительно, склад. Пыльный, слегка обледенелый, но все-таки склад. В одной стене в камне были выдолблены узкие полки, а у другой стояли длинные боксы, покрытые то ли тоже наледью, то ли уже плесенью. Под потолком висела какая-то штука, по форме похожая на обычный кондиционер, на полу под ней раскрошившийся монолит. Вероятно, эта штука должна была поддерживать здесь определенный микроклимат, но первая же не пережила влияние мерзлоты. «Алекс, здесь какие-то ящики?» — крикнула Мета, подойдя к боксам. «Они лыжи здесь, что ли, хранят?» «Лучше, я тоже подошел, внутренне надеясь, что знаю содержимое». Очистил первый ящик, проверив, что Астериус выдержал и целостность не нарушена, и вскрыл. «Что это за дура?» — хмыкнула Мета. «Я называю это противомеханоидным ружьем, но фобгеры зовут это пантган». Я проверил содержимое крышки и, облегченно выдохнув, сразу же переместил мастер-схемы и кристаллы Скайкрафта в рюкзак. «Звучит круто, конечно», — сказала Мета, попытавшись вынуть пантган из коробки. «Но как мы их отсюда вытащим?» «Бочком», — я пожал плечами. «Если что, расширим проход. Это ты еще пианино на девятый этаж не таскала. Была бы цель, и тогда как-нибудь дораскоричишься». Но этой мыслью с Метой я не стал, а полез смотреть остальные ящики. Испортился только самый нижний, оттуда только кристаллы удалось забрать. Но три ружья у нас в итоге было, и пока Мета пыталась их изучить, а, скорее всего, даже приспособить под страйкера в виде потенциального обреза, я пошел изучать ниши в камне. Нашел пару десятков небольших ящичков, наполненных теми самыми датчиками, которые я нашел на кастомном маджонге. Как их применять в обычной, не фобгерской жизни, я пока не придумал. Но и оставлять их было нельзя, так что все тоже было загружено в кузов пикапа. Как и очередная партия, два контейнера с приборами неизвестного предназначения. В основном оптика, но и еще какие-то запчасти, которые никто в нашем мире не знал, как использовать, но вполне успешно продавал в виде археологических раскопок. Следом я нашел несколько аварийных комплектов с базовым набором мастер-схем. Фонарь, простейшая маскировка, ледоруб, небольшой запас скайкрафтовых пилюль, трос, который оказался как нельзя кстати, и какие-то девайсы, похожие на проблесковые маячки. Вот их мы пока ковырять не стали, предположив, что таким образом проснувшиеся или потерявшиеся фобгеры вызывают подкрепление. И дальше на самой верхней полке я нашел еще одну мастер-схему. По сути, вся эта поездка могла быть только ради нее одной. Это был апгрейд для скаутгана, позволявший добавить к нему новый модуль. Я тут же его активировал, на несколько минут зависнув перед экраном. В ветке навыков скаутгана появилась новая иконка со снайперским прицелом, а в описании оружия к проекции теперь добавился длинный ствол, сошки, новая версия приклада и длинная, но почему-то квадратная оптика, с подсказкой про эффективную дальность до 5 км. Итого скаутган теперь мог принимать три возможных формы: пистолет с подствольником, штурмовая винтовка и снайперка. При этом расположение иконок выглядело так, будто еще двух, а то и трех, форм не хватает. Что угодно там могло быть: тазер, пистолет-пулемет, дробовик. Пожалуй, так можно и до пангана прокачаться, хотя для ассасина это уже будет перебор. Я тут же, как только мы выбрались наружу, проверил винтовку в действии. И пусть с 5 км подстрелить ящера у меня не получилось, но с двух я отстрелялся более чем результативно, практически проложив нам безопасную дорогу из долины. В сравнении с обычной версией скаутгана повысилась и убойная сила. Ни на одного монстра не потребовалось второго выстрела. Правда, и трофеев с них собирать было уже сложно. В клочья не рвало, но дыры оставались приличные. Немного тренировок, особенно в паре с искоркой, выступавшей в роли наводчика, и можно будет вести огонь, не находясь в зоне действия сканера. Еще бы навык беззвучной стрельбы найти, остальные возможности разблокировать, но это я уже размечтался, больше пока ничего интересного на складе не нашлось. Возвращаться на станцию решили через соседний сектор. Выходил довольно приличный крюк по километражу, но карта показывала наличие хоть каких-то дорог в их части Солнечной долины. Да и искать объезд завала не хотелось. Мета на время отрубилась, потеряв связь со страйкером, так что рулить все время пришлось мне. Я проехал мимо пары старых времянок на выезде из Солнечной долины, потом мимо заброшенного поста авангарда и практически полностью заметной снегом научной станции. Бесхозный какой-то сектор у соседей, если надумаем расширяться, то с них первых начнем. Я выехал на тракт и еще через пару часов подъехал к границе, разглядев там отряд дроидов. Ополченцы, даже можно сказать, наши парни, один из осознанных отрядов, действующий до этого вопреки махинациям картеля, и уже включенный в нашу новую сеть. Хаук заранее их предупредила, поэтому меня лишь проводили приветственными гудками. Эх, маловато пока, всего два транспортника и времянка, вместо полноценного блокпоста. Один джип патрульный, второй с работягами, которые прокладывали датчики, формируя охранный периметр по всей границе сектора. Я тоже посигналил в ответ, искренне радуясь, что работа кипит. Понятно, что еще не одна неделя пройдет, пока мы сформируем нормальную защиту сектора, но любой путь начинается с первого шага. Когда я вернулся на станцию, меня уже все ждали, аж извелись, не рискнув вырывать из синхронизации. Во-первых, наконец, приехала Алиса. Во-вторых, у Роберта подгорала гениальная идея открыть в Варм-Сити собственный, Челобовский, оружейный магазин, где он уже успешно арендовал выбранное нами помещение, к которому еще и два склада прилагалось. В-третьих, Татьяне не терпелось начать перенос аномалий, типа она готова пробовать, и так далее. Эгби было нужно обсудить трофей. Хаук, итоги первых дней, как организацию ополчения, так и первые стычки с фобгерами. Казалось, что единственный, кому я не нужен, это Николаич. И то, благодаря приезду дочери, так-то у него тоже был готов статус по механоиду. Так, из чего бы начать? Глава 26. В итоге, после небольшого отдыха я залип перед интерактивной картой сектора, перенес столик из кафе и, усевшись прямо напротив экрана, начал завтракать, изучая данные. Начал, по сути, с того, что успели сделать ястребы, поиск адекватных ополченцев, организация их в группы и патрули. На данный момент на карте было уже 114 зеленых маркеров, включая нашу команду. Где-то треть пока светилась вокруг кишки, еще треть равномерными пучками, по 3-5 человек, мерцало возле крупных поселений, остальные патрулировали сектор вдоль границы. На самой границе постепенно формировался контур из датчиков. В том месте, где я вчера встретил ополченцев, они еще продвинулись километров на 40. Еще пара дней и контур замкнется. Пусть датчики без камеры сильно проигрывают той же искорке, но зато КСААМ выделил их с запасом. Мы ставили их каждый километр, по сути дважды нахлестывая их рабочую дальность. Понятно, что какой-нибудь ассасин или разведчик с прокачанной маскировкой все равно просочится незамеченным, но технику или крупный отряд кастомов мы заметим. В теории был еще охранный периметр соседних секторов. Где-то мы и с их оборудованием внахлёст работали, но точной информации у нас не было. Где-то, как с Солнечной долиной, мы граничили непроходимыми аномалиями и скалами, а где-то банально еще не настроили взаимодействие с соседними отрядами. Боб только отправил запросы, и из четырех секторов что-то осмысленное было только у соседей с севера. Остальные пока только раскачивались, ограничившись блокпостами на тракте. Мы так не хотели. Параллельно замыканию контура границы, шли работы по установке датчиков и внутри сектора. В итоге получится плотная сетка с пронумерованными участками и ответственными за них. На данный момент мы контролировали, хотя это слишком громкое слово, скорее отслеживали, чуть меньше 40% сектора. Все это наглядно отображалось на карте, желтая подсветка вокруг Варм-Сити, толстые, будто маркером обведенные, дороги и расползающиеся круги вокруг тех локаций, где были ополченцы. Все остальное пока было в условной серой зоне, разбавленной только штрих-пунктирными линиями, изображающими маршруты патруля. И, как ни странно, за счет гор и аномалий самый неохваченный район был вокруг нашей станции. Это даже не сапожник без сапог, это плохой пример для всего ополчения. «Доброе утро», — ко мне подсел Боб, присоединившись сразу и к завтраку, и спонтанному совещанию. «Хотя какое оно доброе, поток обращений не прекращается, и таких, как ты, которые одно закрыли, а потом три новых открыли, каждый второй патруль. Плюс еще теперь новые вводные про инженерных дроидов. «Давай смотреть», — ответил я и поменял местами пустую тарелку с тач-панелью. Подключился к экрану, скрыл маркеры ополченцев, загрузив актуальные заявки жителей, привязанные к координатам. На очищенной карте сразу же зажглось около сотни красных точек. С участием кастомов есть свежие заявки, начиная с попытки ограбления самая свежая, сказал Боб. Это там, где Хаук отметилась. Но, как ты и просил, мы подняли архивы за 3 месяца. Не только заявки в заслон, но и подняли архивы авангарда. Роберт протянул руку к тач-панели и вывел на экран еще около 50 точек фиолетового цвета. Было несколько угонов, но тогда все свалили на банду рейдеров, которая забрела в сектор, продолжил Боб, сделав так, чтобы нужные точки начали мигать. Их, кстати, так и не поймали, и у соседей не видели. Возможно, до сих пор где-то в заброшках прячутся. Я поднялся из-за стола и, прихлебывая остывший кофе, подошел к экрану. Потом, наоборот, отошел подальше, разглядывая карту под разными углами. Боб, добавь слой с мастерскими, магазинами и любые возможные места, где обычно много кастомов, попросил я. Думаешь, у них есть определенная цель? Уверен, осталось понять какая. Я уставился на экран. Теперь убери все происшествия, где участвовали дроиды. Оставь только пропажу и угон. Ага, еще убери все обращения о людях. Так, теперь измени насыщенность в соответствии со сроком давности. Может, еще стрелочки нарисовать? Проворчал Роберт, но, повозившись в настройках, сделала, как я просил, черт, и, правда, как стрелочки. До стрелочек, конечно, было далеко, но при условии, что ко всем событиям были причастны фобгеры, то действительно можно было проследить некое подобие пути. Не прямое, скорее пьяное шатание, но в нескольких местах довольно осмысленное. Откинуть погрешности, принять возможную случайность, и можно было выделить 3 вероятных маршрута. Охренеть, донеслось от, появившейся в зоне кафе, Меты. Думаете, они что-то ищут, не что-то, а кого-то, это уже высказалась Алиса. И когда только все собраться успели, я обернулся, возле бара сидели уже почти все наши. Близнецы с попкорном за стойкой, Алиса с отцом и Эбби за столиком, Мета с Татьяной за соседним, а Хаук возле кофемашины. Не хватало только остальных ястребов и дженериков, но первые еще отсыпались, а вторые уже были в патруле. «Только не говорите, что они к нам идут», — сказал Николаич. «Мы еще не готовы». «Эх, если бы», — вздохнула Эбби. «Мимо пройдут, а вас опять не допросишься побольше трофеев собрать и принести». Я окинул всех взглядом, а потом вернулся к карте. Первая цепочка происшествий начиналась в пустошах за Варм-Сити, огибала его, уходя ближе к центру и цепляя несколько производств, где пропадали кастомы. Потом практически разворачивалась, возвращаясь к кишке. Условно, вылезли из спячки в пустошах, побродили по округе, собирая ресурсы и следующая цель – Варм-Сити. Вторая цепочка следов шла от Солнечной долины. Похоже, мастерская, которую мы накрыли, была лишь одним из элементов этой цепи. Причем запоздалые, остальные уже давно переместились в центр, в сторону самого крупного ремонтного цеха в секторе. И, наконец, третья, которая, наоборот, заметную начальную точку получила уже только в глубине сектора, двигалась в нашем направлении, но не на станцию, а в зону аномалий, где мы обнаружили гробницы тюрьмы. Я вернулся за тач-панелью и вывел на карте еще несколько точек, практически нарисовав ту самую стрелочку. «Алекс, я изучила данные о гробницах, которые ты мне присылал, и обсудила их с парой экспертов», — сказала Алиса, оглядев притихшую команду. Только под барной стойкой хрустел чипзик, добравшийся до попкорна. В общем, все согласны с теорией, что это если и не тюрьмы, то зоны сдерживания. Мы еще мало знаем о фобгерах, но также не вызывает сомнений тот факт, что там захоронены не простые фобгеры, а элита. Малая, то есть ты хочешь сказать, что там какой-то босс и фобгер идут его будить? Спросила Эбби. Может и спасать, если он уже сам проснулся, но выйти не может, кивнула Алиса. Это все версии, которые надо проверять. Для этого я и приехала в том числе. Ага, протянула Эбби, махнув рукой на экран. А эти ваши шарики-фонарики показывают, когда фобгеры это сделают. Я понимаю, что вы и так натянули сову на глобус, но все же, нет, покачал головой Роберт. Даже если пытаться прикинуть скорость прошлого продвижения и количество потенциально интересных объектов для фобгеров на пути следования, все равно пальцем в небо попадем. Что угодно может случиться. С кишкой и ремонтным цехом чуть более понятно, зевнула Хаук. Проблема в том, что мы не знаем их численность. Скорее всего, они перед штурмом города эти отряды объединят, а также дождутся одиночек, про которых мы еще ничего не знаем. А с гробницами вопросов больше. Кто знает, может, они уже пустые. А те, кто там был, как раз и ведут остальные отряды. Надо проверять, чем мы, я показал пальцем на Алису, а потом на Мету, и займемся. Для остальных, кивнул на Хаука и Роберта, ничего не меняется. Действуем по первоначальному плану, только еще быстрее. Плюс, сами давайте стягивать ополчение к ремонтному цеху. Покружив вокруг карты, мы еще немного обсудили самые яркие происшествия, успехи и проблемы, а потом разошлись. Эбби забрала меня в мастерскую для активации новых охранников станции и бодовских крабов, и там меня догнала Татьяна. «Алекс, возьмите меня с собой», — попросила девушка. «Я думаю, что уже готово. Мне надо понять, как я могу взаимодействовать с фобгерами, а вам может понадобиться помощь. Мы на разведку. Пойдем налегке и быстро», — я покачал головой. «Прости, но человек будет обузой. Будет повод, либо дождемся тебя, либо я выступлю проводником, как в прошлые разы. А пока займись нашими аномалиями», мы с Хаук накидали план пересадки. «Так, чтобы и дорога у нас теперь была нормальная, и тылы прикрыты». «Хорошо, хорошо», — ответила Татьяна то ли с грустью, то ли с облегчением. «Пропойдем налегке, это я слегка ошибся. Оказалось, что все оборудование, которое теперь было у Алисы, с трудом помещается в трофейный пикап ГМЦ, что-то даже на заднее сиденье пришлось пристроить. Пока все это грузили, Эбби подлатала машину, покосилась на меня, глядя на скотч, а потом довольно быстро приварила листы брони, заменив боковые окна на удобные бойницы с дверками. Отработанная уже схема, практически один из патентов Чилоба. При этом на расковыряние скотча она времени потратила больше, чем на сварку. И это понятно, я же на века ремонтировал. Мета за руль, я штурманом, а Алиса сзади, придерживать свои инструменты. Какой-то целый набор юного археолога. Странный сканер, похожий на эхолот. Несколько типов металлоискателей с поисковыми катушками, утыканными микродатчиками. Походная лаборатория чуть ли не для проведения радиоуглеродного анализа и даже самый обыкновенный набор из лопаты и кирки. В общем, с момента последней встречи Алиса, как археолог, сильно прибавила. Как веса в научном сообществе, так и веса в багажнике. Я на это дело посмотрел, взял бур, освободил рюкзак под трофей и прихватил побольше скайкрафтовых ремкомплектов, считай, налегке пойду. Еще успел активировать мастер-схемы, которые я нашел в бункере охранки. Сдерживатель или ограничитель, искорка предлагала два варианта перевода, но по сути, это были энергетические кандалы. Два узких наручника с коротким шнуром между ними. Энергии на активацию требовали мало, но зато потом съедали ее на постоянной основе. Вторая тоже была из арсенала условного охранника, шоковый удар. Универсальный навык с возможной синергией с уже существующими. Например, можно было повесить его на щит, чтобы в момент удара, еще и силовой выброс произошел, что я, собственно, и сделал. Мета снарядилась по штурмовому стандарту, единственное, что у нее добавилось, это десяток пирамидок. Я включил навигатор, рассматривая точки, которые нужно было исследовать. У нас были данные про три возможных гробницы, одна из которых могла быть уже пустой. С нее и решили начать. Во-первых, она была ближе всего к станции, а во-вторых, у Алисы будет возможность ее изучить. В той, которую мы зачистили, настоящего археолога, скорее всего, кондрашка бы хватило от наших варварских методов исследований, так что ее решили даже не показывать. Я проложил маршрут, скинув его Мете, а сам приник к бойнице в поисках возможных врагов или друзей. Ждал Химу и через пару километров заметил на склоне несколько силуэтов. Один крупный и несколько маленьких, плетущихся хвостиком. Значит, нормально все, и мама уже учит Химерит взрослой жизни. И, похоже, так успешно учит, что до самой гробницы мы не встретили ни одного монстра, осмелевшего настолько, чтобы на нас напасть. Гробницу мы заметили издалека. В отличие от других секторов, где вход в гробницу был в виде пирамиды, у нас уже второй раз попался стандартный квадратный бункер. И также, как со зданием охранки, Он был частично встроен в средних размеров каменный холм. Правда, виден был сразу, без всяких танцев с бубнами. Высокая будка, сложенная из блоков и с трех сторон зажатая камнями, плюс на крыше лежала здоровая глыба. Прямоугольный вход с красной подсветкой, еще одно напоминание о технологиях киберведьм. На моих сканерах ничего опасного в радиусе 2 километров не было, но Алиса все равно достала свое оборудование. Обошла все строения по кругу, расставляя датчики, и через несколько минут у нас появился трехмерный рентген надземной части сооружения, включая круглую дыру в глубине тамбура. Алиса, а твои гаджеты могут определить, как давно дверь взломана? Тамбур глубокий, даже снега толком не намело, спросила Мета, изучая дверной проем. Если повезет, то в лучшем случае мы сможем узнать возраст постройки, ответила Алиса, вынимая из багажника какую-то коробку. Но на это нужно время. Подождите меня, я все настрою и пойдем внутрь. Я тоже изучил дверь и пробоину в ней, посветил фонарем в темный провал, а потом отправил туда искорку. На рентгене появилась зеленая точка в виде моего дрона, а потом рентген начал обрастать деталями. Появился нижний уровень, очертания мебели и бесформенные кучки, оказавшиеся телами стражей. На двери с обеих сторон я нашел цепочку символов, снаружи едва заметные, а внутри полустертые и исцарапанные. Ясно, прежде чем выломать дверь, тот, кто сидел внутри, довольно долго пытался их взломать, и ему почти это удалось. Он не нашел только один скрытый символ, который запускал весь замок. Я быстро ввел себя в состояние медитации, напитал дверь энергией и высветил все символы один за другим, перетасовал в нужную последовательность и замкнул на ключевом. Потом выкинул осколки из тамбура и вскрыл дверь, распахнув ее на максимум. «Думаешь, не пролез бы?» – спросила Мета, заглядывая в открывшийся проход. «Отсюда явно какой-то здоровяк сбежал, защитник, не меньше. Все равно потом вскрывать, если что-то ценно крупное найдем». Я пошел вперед. «Слушай, а как ты вообще это делаешь? С замками и дверями? Секрет фирмы?» Я придержал Мету, попытавшуюся обогнать меня. «Не торопись, могут быть ловушки». Ловушки были, но сбежавший Фобгер все их деактивировал до нашего прихода. И делал он это с помощью стражей. Останки одного трупа мы нашли в полу, по пояс провалившимся в яму. Верхнюю часть второго, наоборот, прилипла к стене под потолком, а его ноги лежали в разных концах коридора. «Ага, тут волчья яма, там что-то типа лазерной секиры», — подмечала Мета. А ногами он швырялся, тестируя, нет ли каких-то силовых заслонов. «Алекс, тут еще трое, не трогайте там ничего, пока я не посмотрю, а лучше помогите», — крикнула Алиса, таща от входа сразу два контейнера. «Да», — вздохнула Мета, «как-то иначе я себе представляла разграбление гробниц, скукотень». Мы подхватили ящики и прошли на нижний уровень. Здесь уже все было почти стандартно: саркофаг, он же камера в центре, монолиты под потолком, еще бодрые, но сейчас находившиеся в каком-то эконом-режиме. Фобгер явно сбежал не сразу, успел похозяйничать и не только вскрыл все служебные нычки, но и оставил кучу художеств на всех стенах. И фиг поймешь, это он календарь вел, черточки перечеркивая, или это тайные послания на языке фобгеров. «Так, ничего не трогайте», — повторила Алиса и начала расставлять по периметру компактные прожекторы. «Я попробую вынуть данные». Возле разбитого саркофага появилась мобильная компьютерная станция, по периметру зала очередные датчики, а в руках Алисы два компактных сканера, похожих на жезлы регулировщика с мигающей подсветкой. Вспыхнули все светильники, прибив все возможные тени в помещении, и Алиса начала накручивать круги вокруг саркофага, что-то бормоча себе под нос. Я мельком глянул на экран, где бодро побежали какие-то данные. «А здесь какой-то креативный Фобгер томился», — крикнула Мета, подзывая меня к себе. «Такой талант пропадает». Я подошел к нише, перед которой маячила Мета, и уставился на мертвых стражей. Точнее, на сборный конструктор из мертвых стражей. Вряд ли их пытали при жизни, но вот потом Фобгер явно оторвался в мастерстве расчлененки. Как минимум 3 стража, если по головам считать, были превращены в кучу мелких деталей конструктора. Такое ощущение, будто он в Тетрис тут играл со скуки, усмехнулась Мета. Не пойму, или это скульптура со смыслом, или послание. Я посмотрел на нелепую конструкцию, а потом на наскальную живопись на стенах и снова на конструктор, подмечая схожие элементы. Глава 27. Если это и было послание, то мы его не узнали. Ни через час, ни через два, ни даже через три. Алиса шарилась по всем закоулкам, размахивая своими волшебными палочками. На экране появлялась копия, постепенно добавляя новые детали. Напоминала старые смартфоны, когда собственный отпечаток пальца вводишь. Потом все это дело обрабатывала нейросеть, специально разработанная какими-то энтузиастами мира археологии. Алиса пыталась нам них рассказать, про разработку, про успехи и про то, что она как раз с ними и тусовалась, пока не приехала на станцию. Юные гении-стартаперы, которые, с одной стороны, переругались со всем научным сообществом, но с другой стороны, создали действительно классную вещь. Не стопроцентный человеко-фобгерский словарь, но в чем-то даже превосходили Искорку. Та могла перевести, только если точно знала значение, и не пыталась перебирать варианты или выдумывать допущения. Зато делала это быстро. У нас же шел уже четвертый час. Мета откровенно скучала. Уже и в саркофаге полежала, и трупы стражей расковыряла в поисках слабых мест, и на станцию на обед сбегала. Я тоже скучал, но пытался потратить время с пользой, копался в описаниях навыков, искал подсказки, какие могут быть улучшения и как их использовать или комбинировать. В общем, что улучшать в первую очередь, а что может вообще не пригодиться. По-хорошему нужно было прокачивать навык, доставшийся от сердца, копировать, вырезать, вставить. Просто, потому что можно перескочить сразу через несколько уровней в случае применения на элитном фобгере. Прецедент с двойниками был уж очень показательным, но и качать его было сложнее всего. Во-первых, нужен был фобгер, а во-вторых, нужно было прикрытие, потому что и фобгер добровольно не отдаст, и расход энергии такой, что хоть падай, в прямом смысле этого слова. Дальше по убойности рой, потом скаутган и клинок со всеми их модификациями, но эти хотя бы пассивно прибавляют с каждым уровнем, по чуть-чуть, но энергозатраты снижаются. Пробивная способность и прочность растет. С защитой вроде пока тоже все неплохо. Силовой щит, да Роберта, конечно, далеко, но у меня и задачи обычно другие. Плюс физический щит на предплечье. Маскировка и акробатика тоже на высоком уровне. Хотя она, как и навыки варлока в борьбе против фобгеров, не так актуальны. Защита от атак и улучшенные сканеры во многом нивелируют мои возможности. Охотничьи метки еще хороши, но опять же против человеческих дроидов и органики. Вспомнив про метки, посмотрел, где сейчас парни из картеля, не нашел, но не потому, что они от них избавились, просто вышли за радиус действия. Последняя отметка, и на ориджах, и на органике, в 5 секторах от меня в сторону Вавилона. Ладно, если вернуться, то заметим их издалека. Снова вернулся к навыку вырезать-вставить. Откат уже закончился, при случае смогу применить. Посмотрел на символы в названии, пытаясь провести хоть какие-то параллели с языком фобгеров, но безрезультатно. Зато взял у Алисы контакт разработчиков нейросетки. Пусть пока тренируются на фобгерах, потом и до языка киберведьм дойдем. А Алекс, протянула мета, пойдем, что ли, поохотимся. Подождите, уже почти все, крикнула Алиса, видя, что я готов махнуть рукой в сторону выхода. 2% осталось. Я развел руками, кивнув мете, и подошел к компьютерной станции. И что конкретно мы узнаем? Возможно, имя того, кто здесь лежал. Оридж Алисы пожал плечами, она махнула рукой, жестикулируя в воздухе, и на моем экране появился запрос на передачу данных. Ты серьезно? Скуку как рукой сняло. Я подтвердил прием данных, и перед глазами развернулся текстовый файл. Да, кивнула Алиса. Но не факт, что нам это что-то даст. Все свежие исследования показывают, что фобгеры в какой-то момент отказались от человеческих имен, ввели кодирование, при этом сложно сказать, была ли какая-то логика или каждый воротил в меру своей фантазии. Как бы там ни было, в этой камере содержался некто, Пиксфор, не уверена в правильном произношении. Заголовок файла при этом выглядел как греческое «пи», потом шел «ха», может «xa», может и умножить, дальше просто цифра 4. Такое себе, хотя уже в мое время тот же Илон Маск своего ребенка назвал частично по-эльфийски, частично формулой, добавив модель любимого самолета. А чем знаменит этот Пиксфор, твоя техника может рассказать? Спросила мета, которая либо не получила файл, либо хотела сразу выводы. Ну, протянула Алиса, по классификации фобгеров, которую пытается ввести специальный исследовательский отдел КСААМ, которую, кстати, не все поддерживают. В японской Идемицу Science Holding, Да, а вот в канадской фьючер истории еще ряде научных. Давай уже к сути, а то чую, копать не перекопать ваших научных археологических открытий, фыркнула Мета. Жесть, я устала уже, пока только это все произносила. Короче, можно покороче, можно, вздохнула Алиса, а потом посмотрела на меня. Мы действительно сильно продвинулись за последнее время. Прямо столько всего интересного найти успели? Нет, усмехнулась Алиса. Нового мало, но смогли иначе взглянуть на уже найденное. По-новому интерпретировали все. Считай, как ключик подобрали, так старые находки открылись заново. В общем, я скину тебе ссылки, почитаешь. Я кивнул. В принципе и сам старался поглядывать за новостями и, по старой привычке, дайджестом РИПа, но уже без должного рвения. Рассинхрон у нас, мне уже разломы киберведьмы интересны, а они только фобгеров расшифровывают. Но, может, и не прав, исправлюсь. В итоге, Алиса хоть и попыталась сократить свои выводы, но они все равно затянулись почти на полчаса. Из полученных данных, дополненных новыми общими сведениями и приведенных к понятным нам смыслам, выходило, и в принципе подтверждало первые догадки, что Пиксфар был крупным политиком или военачальником, настолько крупным, что в набросках иерархии, похожей на генеалогическое древо, он оказался в третьем ряду. Каким образом и Демицу Сайенс Холдинг, а авторство иерархии принадлежало ей, до всего этого доперли, я спрашивать не стал, опасаясь, что лекция затянется до утра. И несмотря на то, что на схеме было огромное количество пустых мест и оборванных линий, постарались они на славу. Несколько десятков уровней, корнями разбегающиеся в разные стороны настолько далеко, что я трижды масштаб откатывал, чтобы всю картину увидеть. Молодцы японцы, я даже укол ревности за РИП испытал. Я поигрался с зумированием всей схемы, знакомых лиц не увидел, а у процентов 10 были аватарки, в основном самураи, но было и несколько ученых. Чудных имен не разобрал, все вперемешку. Цифры и символы, похожие и на греческие, и на эльфийские, и на руны. Внушительно, но по факту меня интересовал только самый верхний квадратик. Откуда из аватара на меня взирало изображение Айсфару? Алиса, а получается, что уже доказано, что Айсфару имел физическое воплощение. Там все сложно, вздохнула Алиса. Нашли отсылки и упоминания, кто-то даже вроде видел. При этом чуть ли не в одно время, но разных местах. И из-за этого мнения разделились. Айсфару либо некий символ, которого многие изображают. Есть даже версия, что это не один дроид, а отдельный класс. Этакая смесь варлока, разведчика и истребителя. Вершина технологий фобгеров. Либо он все-таки один, но обладает такими навыками, с которыми человечество еще не сталкивалось. Телепортация, например. Ладно, ссылки почитаю, я улыбнулся. Если встретим, то сами спросим. По остальным камерам и их постояльцам удалось что-то узнать, отсюда нет. Но полный анализ данных займет еще несколько дней, ответила Алиса. Может, даже узнаем, за что его посадили. Как проходил суд, адвокаты, присяжные, эх, сколько же всего мы еще не знаем. Лучше бы узнать, куда он делся, хмыкнула Мета, явно недовольная мечтательным тоном Алисы. Бродит ли по сектору, убивая людей и воруя дроидов, или свалил уже куда-то подальше. Ладно, я посмотрел на часы. Собираемся, еще успеем сегодня ко второй гробнице. Так называемое сегодня в итоге оказалось условным. Пока собрались, сориентировались в начавшемся снегопаде, пока выехали на более-менее нормальную, уже начало темнеть. Алиса сразу же отключилась, уйдя на созвон со своими коллегами-археологами. А потом и Мета ушла на перерыв, чтобы через несколько часов сна сменить меня. Лучше, наверное, было сказать, успеем в этом рейде, благо можно было спать по сменам. Так или иначе, когда я утром совмещал планерку с завтраком, правильность того, что мы решили не медлить, подтвердилась. Ночь прошла с рядом происшествий, устало начало хаук, опять всю ночь проведя в синхронизации. Было 3 стычки с фобгерами, 2 из которых ополчение со свистом слило. Короче, нам хана, подключился Зяблик. Я не знаю, кто вообще решил, что мы сможем против них выстоять. Давай по существу, я перелистнул несколько ночных статусов и обернулся на Зяблика. За ночь мы потеряли 10 дроидов, начал Зяблик, а фобгеров положили в 3 раза меньше. И то отбили только ту атаку, где сами были в оригиналах. Может, починить кого можно? Спросила Эбби. Не, там пыль одна. Я хер знаю, что там за элита проснулась, но запчасти в плен они не берут. Две фермы просто с землей сравняли, сказал зяблик и, дотянувшись до тач-панели, перекрасил в красный цвет два участка километрах в 200 от Варм-Сити, еще и добавил фотографии развалин с разведывательных дронов. Клоны и кастомы тупо не вытягивают. Вот здесь, рядом с красными, перекрасился еще один участок, но уже в оранжевый цвет. Мы отбились, но не победили. Фогер отошли в горы. Но там склады у коммерсов из богатых. Есть шанс, что атака повторится. Точно повторится. Там потом сразу три мастерских с кастомами, и останется один переход до кишки, сказала Хаук. Надо либо эвакуировать людей и технику, поджиматься к кишке, либо собирать все силы и давить самим. Но так мы тоже не можем. Там один отряд, похоже, действует. Но есть еще два, и это вообще отдельная тема для разговора. В смысле, ты где сейчас? Покажи на карте, попросила Хаук. Где-то здесь, я прикинул, как далеко могла проехать мета, и подсветил район на подъезде ко второй гробнице. А они здесь и здесь. Хаук поколдовала над тач-панелью, и те самые стрелочки, которые мы до этого рисовали, теперь уже обе смотрели на гробницы. Эти, судя по датчикам, те, кто вышел из Солнечной долины. Они сменили вектор движения и будут у дальней гробницы дня через два максимум. Это при самом медленном раскладе. А те, кто и так шел к аномалиям, возможно, уже у гробницы. Понимаешь, что это значит? Я постучал пальцами по столу, а потом пожал плечами. То, что у нас есть два дня, чтобы разбить эти группы поодиночке. Мне, конечно, нравится твой оптимизм, скривилась Хаук, но из свободных дроидов только близнецы и дженерики. А станцию совсем без защиты оставлять такое себе, а нас и остальных ополченцев снимать опасно. Я уверена, что фобгеры сегодня продолжат атаки вокруг кишки. Может, отступим и окопаемся, разведаем сначала. Мы уже почти у второй гробницы, зря, что ли, ехали. Я покачал головой и посмотрел на столик, за которым сидел Эбби с Николаичем. Слово предоставляется цеху экспериментальной разработки. Как наши успехи? Все сразу притихли. Только на экране пиликнуло новое сообщение от патруля, после которого послышался довольно характерный вздох Николаича. Взъерошенный, помятый и как-то даже быстро постаревший за последние дни, Скаймастер молча покачал головой. «Хотя бы неделя еще нужна», — вместо Николаича ответила Эбби. «Тушка готова почти, но с блоком управления что-то не выходит пока. Но либо победим, либо костыль надо выдумывать».